Мы уже сказали выше, что за время отсутствия Полуянова в Заполье было открыто земство. В соседних губерниях земские учреждения действовали уже давно и успели пережить первую горячую пору увлечений, так что запольские земцы уже не увлекались ничем. Да и контингент гласных был почти тот же, что и в Думе, с прибавкой нескольких мужиков, писарей и деревенских попов, как отец Макар из Суслона. В Запольском уезде не было ни одного помещика, поэтому земство получило отчасти купеческий характер. Из новых людей выдались сразу Замараев, двоюродный брат Прасковьи Ивановны Голяшкин, повторявший как эхо чужие слова, Евграф Огибенин и уже известные дельцы, как Мышников, Штоф и компании. К числу новых людей можно было отнести Стабровского. Его даже выбаллотировали в председатели земской управы, но он великодушно отказался в пользу кандидата, которым был Огибенин. И здесь, как в Думе, подавлял всех Мышников. Но его влияние в земских делах уже не имело той силы, как в купеческой Думе. В земстве составился совершенно самостоятельный кружок гласных, не зависевших от Запольского банка. И Мышников получал отпор при каждой попытке проявить свой деспотизм. Он свои неудачи теперь вымещал на Огибенине, которого преследовал по пятам. В земских делах особенную силу получила гласность. Харченко попал в число гласных и работал по земским вопросам с каким-то ожесточением. Его прочили уже в члены управы. Недостаток людей чувствовался в земстве еще больше, чем в Думе, и работала небольшая кучка. Вообще деятельность земства проявила себя с очень хорошей стороны, а главное дело шло совершенно независимо от всяких посторонних влияний. Деятельность этого нового земства главным образом выразилась в развитии народного образования. В уезде школы открывались десятками, а в больших селах, как Суслон, были открыты по две школы. Пропагандировал школьное дело Харченко. И ему даже предлагали быть инспектором этих школ, но он отказался. Газета, типография и библиотека отнимали почти все время, а новых помощников было мало, да и те были преимущественно женщины, как Устенька. «Было бы дело, а люди будут», — уверенно повторял Харченко. По земским делам Харченко особенно близко сошелся со стариком Стабровским. Этому сближению много способствовала Устенька. Она знала, что Стабровский увлекается земством и в качестве влиятельного человека может быть очень полезен. Вышла довольно комичная сцена первого знакомства. «Мы с вами враги по части банковских и винокуренных дел», — откровенно объяснил Стабровский. «Но думаю, что будем друзьями в земстве». «Это будет видно. Я почти уверен. Здесь наши интересы вполне совпадают». Стабровский никогда и ничего не делал даром. И Устенька понимала, что, сближаясь с Харченкой, он, с одной стороны, проявлял свою полную независимость по отношению к Мышникову, с другой удовлетворял собственному тяготению к общественной деятельности, и с третьей организовал для своей Диди общество содержательных людей. В логике Стабровского все, в конце концов, сводилось к этой Диди, которая была уже взрослой барышней. «Сморчок какой-то», — резюмировала Диди свое впечатление, познакомившись с Харченкой. «Я удивляюсь пристрастию папы к разным монстрам». Устенька бывала у Стабровских довольно часто, хотя и с перерывами. Но стоило ей не быть с неделю, как старик встречал ее ворчанием и выговорами. Он вообще заметно старился, делался требовательнее и брюзжал, как настоящий старик. Устеньку забавляло, как он ревновал ее ко всем и требовал самого подробного отчета в поведении, точно отец. С другой стороны, это упорное внимание трогало и подкупало ее. Она так любила Стабровского, когда он был у себя дома. В нем было столько какой-то неудовлетворенной жажды деятельности, особенной теплоты и еще более особенной польской культурности. Никто так не умел взвесить и оценить во всех мельчайших подробностях всякое новое явление, как Стобровский. В земской деятельности он хотел точно искупить самого себя и отдавался ей жаром молодого человека. «Ах, как я завидую вам, молодым людям!» — повторял он с какой-то тоской. «Ведь перед вами целая жизнь впереди. Жаль подумать, в какое время нам пришлось прожить свою молодость. Я тебе как-нибудь расскажу, Устенька. Да, тяжелое было время. Когда говорят о недостатках и недочетах настоящего, я всегда вспоминаю это далекое прошлое, бесправное, несправедливое и темное. Ведь теперь каждая земская школа является уже светлым лучом, знамением времени, залогом будущего. Впереди грамотная Россия, свободный труд, нарастающая культура. Насколько сам Стобровский всем интересовался и всем увлекался, настолько Дидя оставалась безучастной и равнодушной ко всему. Отец утешал себя тем, что все это результат ее болезненного состояния, и не хотел и не мог видеть действительности. Дидя была представителем вырождавшейся семьи и не понимала отца. Она могла по целым месяцам ничего не делать, и ее интересы не выходили за черту собственного дома. Когда приходила Устенька, Стобровский непременно заводил речь о земстве, о школах и разных общественных делах. И Устенька понимала, что он старается втянуть Дидю в круг этих интересов. Дидя слушала из вежливости некоторое время, а потом старалась улизнуть из комнаты под первым предлогом. Старик провожал ее печальными глазами и грустно качал головой. Раз среди самого серьезного разговора Устенька неожиданно спросила старика. — Скажите, Болеслав Брониславович, вы очень не любите Галактиона Михеича? — Да, не люблю. Не будет с моей стороны нескромным вопросом, если спрошу, за что? Причин достаточно, а главное та, что из него вышло совсем не то, что я предполагал. Впрочем, это часто случается, что мы в людях не любим именно свои собственные ошибки. А почему тебя это интересует? Да так. Он нынче бывает у отца, и я возмущалась, что отец его принимает. Ах, это совсем другое дело. Мы, старики, в силу вещей относимся к людям снисходительнее, хотя и ворчим. Молодость нетерпима, а за старостью стоит громадный опыт, который говорит, что на земле совершенства нет и что все относительно. У стариков, если хочешь, своя логика. Устенька не без ловкости перевела разговор на другую тему, потому что Стобровскому, видимо, было неприятно говорить о Галактионе. Ему показалось, в свою очередь, что девушка чего-то не договаривает. Это еще был первый случай недомолвки. Стобровский продумал всю сцену и пришел к заключению, что Устенька пришла специально для этого вопроса. Что же? Это ее дело. Когда девушка уходила, Стобровский с особенной нежностью простился с ней и два раза поцеловал ее в голову. «Умница ты моя!» — повторял он взволнованно. Раз, когда Устенька была одна, неожиданно заявился Галактион. Она встретила его довольно сурово, но он, кажется, совсем был не расположен что-нибудь замечать. — Папа нет дома. — Нет? А я его подожду, как хотите. Он говорил таким тоном, каким говорят с прислугой. Устенька обиделась и вышла из комнаты. — Пусть сидит один, невежа. Галактион действительно сидел у стола и ничего не хотел замечать. Устенька два раза посмотрела на него в щель двери и совсем рассердилась. В самом деле это нахальство — явиться в дом, сесть и не обращать ни на кого внимания. Устинька волновалась. Ее раздражение достигло высшей степени, когда она услышала, что Галактион сидит и смеется. Нет, это уж слишком. Она вышла к Галактиону и увидела, что он сидит с последним номером запольского курьера и хохочет. «Может быть, вам что-нибудь нужно передать папе?» «Ах, это вы, барышня!» — удивился Галактион, продолжая смеяться. «Чему вы смеетесь?» «Да очень уж смешно в газете пишут». «Ничего смешного нет?» «Да вы не читали. Вот, посмотрите, целая статья». «Статья нашей партии. Начинается так. В нашем Заполье городское общество делится на две партии. Старонавозная и новонавозная». «Ведь это смешно», — пишет доктор Кочетов, потому что Дума не согласилась с его докладом о необходимых санитарных мерах. Очень смешные слова доктор придумал. А, по-моему, так это просто неприличные слова. Вероятно, и доктор придумал их в ненормальном состоянии. «Ничего вы не понимаете, барышня», — довольно резко ответил Галактион уже серьезным тоном. «Да, не понимаете. Писал-то доктор действительно пьяный. И барышне такие слова, может быть, совсем не подходят. А только все это правда. Уж вы меня извиняйте, а действительно мы так и живем, по-навозному. Зарыли в своей грязи и знать ничего не хотим, да? И еще нам же смешно, вот как мне сейчас. Кто же вам велит так жить? Кто велит? Вот видите, барышня, как я с вами буду разговаривать. Если вам сказать все прямо, так вы, пожалуй, обидитесь. Можете все говорить, если серьезно. Да? Так, хорошо. Прежде всего, все мы звери. Вы скажете, ах, это мужчины-звери, а женщины бедные и прочее. Так? Хорошо? Отчего же теперь постоянно такая вещь выходит? Вот я вдовец, у меня дети. Я женюсь на хорошей девушке, а эта хорошая девушка и начинает изживать сосвету моих детей. Одним словом, мачеха. Ведь таких случаев сколько угодно-с, да? Значит, у мужчины одно зверство, а у женщины другое. А вместе нам одно название — звери. Конечно, есть такие особенные хорошие люди. Да лиха беда, что их очень уж мало. Вот переберите-ка свои поступки и обдумайте. Да. Так-то вот я часто про себя спрашиваю. Думаешь, думаешь, и даже страшно сделается. Да разве это я? Да разве я такой? Если бы про другого рассказали это, так не поверил бы, да? И я не верю. Кому? Вам. Да, не верю. Вы нехороший человек. Вам этого никто не смеет сказать. А я скажу, чтобы вы и сами знали. Ведь каждый человек умеет очень хорошо оправдывать только самого себя. Девушка раскраснелась и откровенно высказала все, что сама знала про Галактиона, кончая несчастным положением Харитины. Это был целый обвинительный акт, и Галактион совсем смутился. Что другие говорили про него, это он знал давно. А тут говорит девушка, которую он знал ребенком и которая не должна была даже понимать многого. «Да-да-да», — азартно повторяла Устинка, точно Галактион с ней спорил. «И я удивляюсь, как вы решаетесь приходить к нам в дом? Папа такой добрый, такой доверчивый, да. Я ему говорила то же самое, что сейчас говорю вам в глаза». Галактион поднялся, бледный, страшный, что-то хотел ответить, но только махнул рукой и, не простившись, пошел к двери. Устинка стояла посреди комнаты. Она задыхалась от волнения и боялась расплакаться. В этот момент в гостиную вошел Тарас Семенович. Он посмотрел на сконфуженного гостя и на дочь и не знал, что подумать. «Галактион Михеич, куда ж ты бежишь?» Галактион обернулся и, показывая на Устеньку, проговорил всего одно слово. Она права. У Луковникова произошло довольно неприятное объяснение с дочерью. Устенька, так нельзя. Наконец, какое ты имела право оскорблять человека в своем доме? А если я не могу, папа? Ведь вы все молчите. А я взяла и сказала. Я ему все сказала. И он тоже все сказал. Ведь хороший бы человек из него мог быть, если бы такая голова к месту пришлась. По своему характеру Луковников не мог никого обидеть, и поведение Устеньки его серьезно огорчило. В кого она такая уродилась? Права-то она права. Да только все-таки не следовало свою правоту показывать этаким манером. И притом девушка, она и понимать-то не должна Харитининых дел. Старик почти не спал всю ночь и за утренним чаем еще раз заметил. А я все-таки не согласен с тобой, Устенька. И правде бывает не место. Какие мы с тобой судьи? Ты думаешь, он сам хуже нашего понимает, где хорошо и где нехорошо? Устенька выслушала все и ничего не ответила. Тарас Семенович только пожал плечами и по пути в свою думу заехал к Стабровскому. Он очень волновался, рассказывая все подробности дела. «Ах, милая, милая!» — восхищался Стабровский. «Господи, если б у меня была такая дочь! Ведь это молодое, чистое золото, Тарас Семенович! Да я сейчас же поеду к ней и расцелую ее! Бедняжка, наверное, теперь волнуется!» «Нет, этого вы, пожалуйста, не делайте, Болеслав Брониславович. Пусть уж лучше она сама про себя раздумается». Галактион приходил к Луковникову с специальной целью поблагодарить старика за хороший совет относительно Мышникова. Все устроилось в какой-нибудь один час наилучшим образом, и многолетняя затаенная вражда закончилась дружбой. Галактион шел к Мышникову с тяжелым сердцем и не ожидал, что от этого похода ничего хорошего, а вышло все наоборот. Сначала Мышников отнесся к нему недоверчиво и с обычной грубоватостью. А потом, когда Галактион откровенно объяснил свое критическое положение, как-то сразу отмяк. «Что ж вы мне раньше ничего не сказали?» — заметил Мышников с укором делового человека. «Без Стабровского можно обойтись, и даже очень». «Да ведь вы, Павел Степанович, знали положение дела. Что тут было говорить?» «Потом мне казалось, что вы относитесь ко мне вздор. Никак я не относился. У меня уж такой характер, что всем кажется, что я отношусь как-то нехорошо. Ваше дело хорошее, верное. Я даже с удовольствием могу вам помочь». Собственно, деловой разговор занял очень немного времени. «Вы понимаете, что если я даю средства, то имею в виду воспользоваться известными правами», — предупреждал Мышников. «Просто под проценты я денег не даю и не желаю быть ростовщиком. Другое дело, если вы мне выделите известный пай в предприятии. Повторяю, я верю в это дело, хотя оно сейчас и дает только одни убытки». Это был самый лучший исход. И деньги Мышникова не ложились на пароходство займом, а входили живым капиталом. Главное, не было никаких нравственных обязательств и ответственности. Подсчитав актив и пассив, Мышников решил так. «Скажу вам откровенно, Галактион Михеевич, что всех своих денег я не могу вложить в пароходство. А то, что могу вложить, все-таки мало. Ведь все дело в расширении дела, и только тогда оно сделается выгодным. Так? А чего вы не обратитесь к Штофу? Тем более, что он не чужой вам человек». «Вот именно последние и служат препятствием, Павел Степанович. С посторонним человеком всегда как-то легче вести дело, и даже получить отказ не обидно». В таком случае позвольте мне с ним переговорить. Я думаю, что наша компания всего лучше устроится на таких основаниях. У вас два пая, а у меня со Штофом по одному. Галактиону приходилось только соглашаться. Да как и было не согласиться, когда все дело висело на волоске. Конечно, было жаль выпускать из своих рук целую половину предприятия, но зато можно было расширить дело. А главное заключалось в том, что компаньоны-пароходчики составляли большинство в банковском правлении и могли в случае нужды черпать из банка сколько желали. Одним словом, все дело устроилось наилучшим образом, и Галактион не смел даже мечтать о таком успехе. Оставалось только оформить договор и приступить к делу уже сильной рукой, как говорил Павел Степанович. Именно под этим впечатлением Галактион и отправился к Луковникову, чтобы поделиться со стариком своей радостью, а вместо этого получился такой разгром, какого он еще не испытывал. Кто угодно выскажи ему то же самое, что говорила Устенька, и не было бы так обидно, а тут удар был нанесен такой чистой и хорошей рукой. Выходя от Луковникова, Галактион решительно не знал, куда ему идти. Раньше он предполагал завернуть к тестю, чтобы повидать детей. Но сейчас он не мог этого сделать. В нем все точно повернулось. Наконец, ему просто было совестно. Идти на квартиру ему тоже не хотелось. Он без цели шел из улицы в улицу, пока не остановился перед судную кассой Замараева. Начинало уже темнеть, и кое-где в окнах мелькали огни. Галактион позвонил, но ему отворили не сразу. За дверью слышалось какое-то предупреждающее шушуканье. «Дома, Флегонт Васильевич?» — спросил Галактион горничную. Горничная посмотрела на него какими-то оторопелыми глазами и опять убежала. Галактион снял пальто и вошел в гостиную. Где-то захлопали двери, и послышался сердитый шепот. «Они, кажется, здесь с ума сошли», — невольно подумал Галактион. В этот момент открылась дверь хозяйского кабинета, и в дверях показался Голяшкин, одетый во фрак, белый галстук и белые перчатки. Он поманил гостя пальцем к себе. «Ну, Галактион Михеич, ты нам всю обедню испортил», — шепотом заявил Голяшкин, запирая за собой дверь. «Ни раньше, ни после тебя принесло. Горничей-то прямо было наказано никого не принимать. Она увидала тебя и сбежала. Известно, дура». «Куда это ты вырядился-то петухом голландским?» «Я-то? А мы на свадьбу». Голяшкин зажал себе рот и изобразил ужас. «Ох, продал проклятый язык!» Виновато забормотал он, озираясь на запертую дверь. «Ведь сегодня твоего брата Симона женим, да?» «Симона?» «Его самого. В том роде выходит, что не невеста убегом выходит замуж, а жених. Совсем особенное дельце». «Ничего не понимаю». «И я тоже. Спроси Ечкина. Он все оборудовал». Теперь Галактион уже решительно ничего не понимал. Его выручил появившийся Замараев. Он еще в первый раз в жизни надел фрак и чувствовал себя, как молодая лошадь в хомуте. «Накрыл ты нас, Галактион Михеич!» — заговорил он, стараясь придать голосу шутливый тон. «Именно как снег на голову! Мы-то таимся, а ты тут как тут!» После некоторого ломанья Замараев рассказал все подробности предстоящей свадьбы. Галактион выслушал и только спросил одно. «А отец ничего не знает?» «Никто и ничего не знает. Ечкин обернул дело уж очень скоро. Симон-то на отчаянность пошел. Всего и свидетелей трое. Мы с Голяшкиным да Полуянов. В том роде, как бывают свадьбы-самокрутки. А чего же Симон мне ничего не сказал, ведь не чужие? А уж об этом ты его спроси сам. Хорошо, я спрошу. Вместе с вами поеду на свадьбу. Вперед не обманывайте добрых людей. Чего ж тут обманывать? Слава богу, Симон-то Михеич не двух лет по третьему. В своем уме паренек. Оно и похоже, что в своем. Да ведь и ты, Галактион Михеич, женился не по своей воле. Не все ли одно, ежели разобрать? А я так полагаю, что от своей судьбы человек не уйдет. Значит уж, Симону Михеичу выпала такая часть, а суженый конем не объедешь. На этот разговор вышла Анна Харитонна и начала уговаривать Колобова не ездить на свадьбу. Но эта политика суслонской писарихи имела как раз обратное действие. Галактион заявил решительно, что поедет. — Ну, как знаете, Галактион Михеич, — обиделась Анна. — Я, значит, вам же добра желаю. Прежде-то соседями живали. Так оно того... Замараев едва успел придумать предупредительную меру. Он потихоньку послал Голяшкина вперед, а сам поехал вместе с Галактионом. — Я вас на своей лошадке подвезу, Галактион Михеич. — А Голяшкина загонщиком послал? — Не бойся, будут рады. — Мне-то что же? Не к чужому человеку едете? — А я только так вообще. Предупрежденный Симон встретил брата спокойно, хотя и с затаенной готовностью дать отпор. Свадьба устраивалась в Нагивинском доме, и все переполошились, когда узнали, что едет Галактион, особенно сама невеста, уже одевавшаяся к венцу. Это была типичная старая девица с землистым цветом лица и кислым выражением рта. — Где Ечкин? — спрашивала она, бросая свои наряды. Как на грех, Ечкин, вертевшийся все время на глазах, куда-то пропал. Старик Нагибин совершенно растерялся и спрятался со страха. — Позовите сюда Галактиона Михеича, — решила невеста. — Я сама с ним поговорю. А главное, чтобы он не оставался с глазу на глаз с Симоном. Посредником явился все тот же Голяшкин. Точно он готов был вылезти из собственной кожи. — Галактион Михеич, вас невеста зовет. Пожалуйте к ним в комнату. Они вам хотят словечко сказать. Очень просили. Так братья и не успели переговорить. Впрочем, взглянув на Симона, Галактион понял, что тут всякие разговоры излишни. Он опоздал. По дороге в комнату невесты он встретил скитского старца Анфима. Время проходило, минуя этого человека. И он оставался таким же черным, как в то время, когда венчал Галактиона. За ним в скит был послан нарочный гонец, и старик только что приехал.